вечер зажег свои фонари города. А я сидел, смотрел на тебя. Ты не моя, но мне не надо поводов, чтоб раствориться навечно в твоих глазах. Готов целовать руки, встать на колени. Жаль, но ты, наверное, не станешь моей. И этот шепот октября в сон клонит и нежно шепчет мне: забудь о ней. Но я не стану забывать, нет, я упрямый до талого, и мне этого мира не надо без тебя. Еще один день без тебя, а в памяти фрагменты, как я обнимаю тебя в медленном танце. И эти песни, но пока все будет так, хоть тресни. Эта депрессия захватила мой разум. Осень 2009 навалилась сразу. Я засыпаю один в этой квартире пустой. Постой, не уходи, просто останься со мной. Темные окна города, ночные огни. А я поклялся больше не писать о любви. Mon ami, я теперь ничей. Со мной тишина этих седых ночей. И только мысли в голове вновь и вновь. Я повторяю себе это по ходу любовь. Йоу, это по ходу любовь. Это по ходу любовь. Это по ходу любовь. Я повторяю себе, это по ходу любовь. Я подарю тебе этот мир. Просто останься, я буду только твоим. Я подарю тебе эти самые звезды, что наблюдали за нами, пока не стало поздно. И на излете октября так надо, это тебе. Это моя серенада. И эти строчки тебе, мысли тебе. А я мечтал о тебе. Я подарю тебе этот мир. Просто останься, я буду только твоим. Я подарю тебе эти самые звезды, что наблюдали за нами, пока не стало поздно. И на излете октября так надо, это тебе. Это моя серенада. И эти строчки тебе, мысли тебе. А я мечтал о тебе. Я подарю тебе этот мир. Просто останься, я буду только твоим. Я подарю тебе небо и эти самые звезды, что наблюдали за нами, пока не стало поздно. И на излете октября так надо, это тебе. Это моя серенада. И эти строчки тебе, мысли тебе. А я мечтал о тебе. Я подарю тебе этот мир. Просто останься, я буду только твоим. Я подарю тебе эти самые звезды, что наблюдали за нами, пока не стало поздно. И на излете октября так надо, это тебе. Это моя серенада. И эти строчки тебе, мысли тебе. А я мечтал о тебе.